По каналу связи мне слышно было, как она плачет. Замечательно, типично женская тактика. Джейк, возмутилась Сьюзан. Это несправедливо. Ни на чем не основано и неправда. Она еще ребенок. Ты сам так сказал. Простите, простите. Похоже на то, что сегодня я обижаю все возрасты и полы. Лори, лапушка, не плачь, пожалуйста. Ты забываешь про ретикулянцев, Джейк, сказал Рон. Нет. Если эти существа родом из ночных кошмаров снова нападут на след, они будут охотиться за мной. Я не могу поверить, что они станут тратить время и силу на Лори. Разве она не была привязана к их ритуальному столу? Разве от этого она не стала их священной добычей? Они будут за ней гоняться, Джейк. Они гоняются за мной. Трудно поверить, что они станут охотиться за кроликом, имея перед глазами более крупную дичь. «Я согласен с Роландом», — сказал Джон. «Мы не так много знаем про ретикулянцев, их привычки и обычаи, чтобы рисковать. Они, кажется, очень серьезно относятся к своим ритуальным особенностям, обязанностям. Это нам кажется чудовищным, но в контексте их культуры, в конце концов, они же не человекообразные». «Да, но это дело не относится. Суть в том, что они гоняются за мной. Если она останется со мной, для нее это большой риск, чем если она останется на своей родной планете, где ее семья может ее защитить. Ретикулянцы не станут в открытую сновать по планете, населенной людьми». «Случалось, что такое бывало», — возразил Роланд. «Мне приходилось признать, что Роланд прав. И это выбивало почву из-под моих аргументов. Джейк, это был голос Карла, тут я. Лори не может отправиться обратно к своим приемным родителям. Она просто не может этого сделать. Мне надо знать, почему, Карл. Пауза. Лори говорит, что можно тебе сказать. Я услышал, как он набрал в грудь воздуха. Ее приемный отец изнасиловал ее. Чуть погодя сказал, ладно, Лори, ну извини, пожалуйста. Ладно, чего там? Ну ладно, конец связи. Похоже, что изнасилование — национально любимое хобби на внешних мирах. Очаровательно. Я положил наушники на полочку над панелью управления. Сэм, поведи вместо меня, ладно? Отлично, сынок, не надо тебе чувствовать себя так мерзко. Ты же никак не мог этого знать. Мне надо было знать, что когда ребенок плачет, это обычно означает, что что-то причиняет боль. Я иду в кормовую каюту. Можешь поднять свое сиденье, ведь тебе, двухдюймовому водителю, трудно разглядеть, что творится на дороге. Я пошел и швырнул себя в мешок с тряпками на койку и немедленно провалился в сон. Получилось, в конце концов, так, что нам пришлось остановиться на шлагвассере. Шабылаем и Шон могли заправиться. У Сэма были 3/4 бака полные, но мы решили все-таки долить. Это может оказаться последняя заправочная станция перед великим взрывом, если уж на то пошло. «Мне горючее не нужно», — сказал Карл. «Со мной все в порядке». «Горючее?» — спросил я. «Ну, я имею в виду то, на чем машина едет. Дейтери». «А на чем же бегать та штуковина? На воздухе, что ли?» Сидя за рулем своего «Шевроле Импала» 57-го года, Карл нахмурился и покачал головой. «Ты знаешь, если сказать чистую правду, я, ей-богу, не знаю, на чем она бегает. Тогда как насчет всех этих приборов, которые показывают температуру, плазму и прочее? Ах, эти-то? Да это просто игрушки». Все, что мне оставалось, это крякнуть и почесать в затылке. Карл и Лори вышли и прошлись вместе со мной по заправочной станции, чтобы размять ноги. Все остальные тоже прогуливались. Шлагвассер, эта часть планеты, по крайней мере, была планетой болот и заболоченных лугов, над которыми на опорах пролегала космострада. Небо было куполом грифельного цвета. Планета пахла стоялой водой и влажными вонючими водорослями. Что-то всасывало воздух и булькало в ближайшей грязной луже. Подлесок был смесью оранжевых и лиловых тонов, а над ним нависали большие плакучие деревья с лиловыми листьями. «Эти планеты все меньше и меньше похожи на Землю», — сказал я. «А что, интересно, случится, когда мы выйдем за пределы территории, населенной людьми?» «По словам Винни, — сказала Дарла, — по всему пути всегда будут планеты, нормальные с точки зрения землян. Могут быть такие отрезки, где их будет немного, и они будут попадаться редко, но время от времени мы будем попадать на такие планеты, а потом ехать дальше через непохожие на Землю. Ну, можно будет иногда даже разбивать лагерь. Но нам надо быть готовым к враждебной среде. Шон, вы упаковали герметичные скафандры?» «Ага, они в трейлере». «Отлично, у меня есть два. Карл?» «Да, у меня один есть в багажнике». «Где есть?» – переспросил Джон. «Ну, в отделении, где хранятся вещи, там сзади». «А, хранилище». «Ну, в хранилище», – повторил Карл. «Вы как странно разговариваете». Все на миг посмотрели на Карла. «Может быть, нам лучше потратить наличность, но каждого экипировать?» — предложил Карл. «Просто на всякий случай». «Хорошая мысль», — поддержал Роланд. «А как у тебя дела с деньгами, Карл?» «У меня-то...» «Ну, у меня осталась куча консолей. Могу отдать вам всю гору, потому что они ни на что не пригодятся за пределами внешних миров». «Но ведь ты мог бы снова обратить их в золото?» «Да ну их! У меня и золота вполне достаточно. Честное слово, со средствами у меня все в порядке. Пусть у всех будет все необходимое, чтобы потом не жалеть». «Ну ладно. Может, нам стоит поискать универмаг, чтобы удостовериться, что мы ничего не забыли?» Ключ Сэма загудил у меня в кармане. «Да, Сэм?» «Джейк, у меня на экране вырисовывается 3 быстродвижущихся объекта, которые следуют за нами по дороге. А ты не принял за них какие-нибудь помехи?» Я даже не заметил, как Сэм выпустил прибор слежения из крыши. Он висел примерно в 100 метрах над нами. «Не нравится мне, как они выглядят. Может быть, нам лучше удирать?» Механики заканчивали возиться с нашими машинами. Станция техобслуживания сидела на узенькой полосочке сухой земли посреди огромного болота. Не было никакой возможности свернуть с дороги и спрятаться. «Правильно, Сэм, давай двигать отсюда!» Я повернулся к своим товарищам по путешествию. «Вы его слышали, ребята? Нам надо драпать!» Мы и драпанули. Нас отсоединили от всех приборов немедленно, и чтобы не терять времени, я заплатил маленький счет Шона вместе со своим. «Спасибо, Джейк, да ладно! За тобой пара кружек пива. Поехали!» Я поймал Лори за рукав ее хорошенького, но помятого матросского костюмчика. «Джейк, пожалуйста, пусти меня поехать с Карлом». «В кабину, лапуля», — сказал я твердо. Ее отношение ко мне вроде как изменилось. Она не стала со мной припираться и начала осторожно подниматься по лестнице в кабину. Но тут я вспомнил поразительную способность «Шевроле» поглощать без особого вреда для себя различные дозы орудийного огня и еще более поразительную способность карать за него. Я схватил Лори и стащил ее вниз. «Извини, деточка, ты была права. Поезжай с Карлом». Я шлепнул ее по тощей попке, хотя она вполне прилично округлялась, если говорить о тощих попках. И она побежала к «Шевроле». «Что заставило тебя выпустить птичку слежения, Сэм?» — спросил я, оказавшись в кабине. «О, просто интуиция. Мне показалось, что крутятся тут всякие за последний час или около того. Мне показалось, что они намеренно стараются остаться вне досягаемости радара или сканера. У меня вырисовывается малюсенький приборчик в воздухе, который может оказаться их прибором слежения». «Отличная работа, это наверняка уж подозрительная штука». Я надел наушники и стал выводить машину на космострадов. «Карл, я беру на себя нос, а ты корму». «Подтверждаю». «Шон, ты в спасательной шлюпке». «Подтверждаю, и очень даже здорово, что я знаю немного ваш Страдовский жаргончик. Ничего себе, спасательной шлюпке. Я пристально смотрел на краны заднего обзора, пока Шон и Карл перестраивались, как условлено. Окей, вот вам еще образчик нашего жаргона. Мы собираемся прижать водород так, чтобы нейтрино полетели. То есть максимальное сцепление с поверхностью дороги, правильно? Правильно, только точный перевод, давай бог ноги. Ну что же, душа рвется, Джейк. Но Ариадна сегодня не в себе. Ну, постарайтесь сделать все, что сможете. Договорились. Бог ты мой, их машиненку зовут Ариадна.